Глава 17. Тоби нервно дергал поводок, призывая продолжить утреннюю прогулку. Погода стояла замечательная. Было очень тепло. Новиков даже пожалел, что надел теплую куртку. Спина взмокла, пока шли с Тоби к перекрестку. В кустах верещали птицы. Тоби волновался и рвался вперед. Иван медлил. Он ждал Лизу. Она непривычно опаздывала. Обычно к этому часу она успевала сбегать в магазин, сделать покупки, вернуться побыстрее и пройти с ним неторопливой походкой до ворот дома. Сегодня ее не было на условном месте, хотя он и сам чуть опоздал. Иван глянул на часы. 15 минут опоздания еще не критичны, но уже намекают на неприятности. Он повернулся, чтобы уйти, и тут его окликнули. «Ваня! Иван!» Он обернулся настолько резво, насколько ему позволили больные суставы. Лиза пришла, но без сумки, без покупок, и пришла с противоположной от магазина стороны. Пришла со стороны дома. Выглядела неважно, лицо припухшее. То ли плакала, то ли спала. А может, заболела, потому и опоздала, потому и пришла со стороны дома. «Лиза, здравствуй!» Он поспешил с Тоби к ней навстречу. «Что-то ты сегодня поздно пришла». «Счастье, что вообще пришла», — промямлила она, опуская покрасневшие глаза. «Все же она плакала», — сделал он вывод, заметив в ее руках намокший носовой платок. «Что случилось?» Он сразу насторожился и принялся озираться. Но никого поблизости не было, ни единого человека, ни единой машины, откуда за ними могли бы наблюдать. «Они нашли», — всхлипнула Лиза. «Что нашли?» «Они нашли все, что я установила по твоей просьбе. И такое было...» «О, Боже! Тебя что? Тебя били?» — ахнул Иван и схватил ее за локоть. «Тебя били, Лиза, ответь!» «Нет, нет, что ты? Я даже не призналась, что это мое. То есть, что это я?» — забормотала она быстро, без конца трогая мокрым платком сухие щеки. Гарик устроил целый допрос персоналу. Сначала по одному вызывал в кабинет Киры, потом всех выстроил и устроил очную ставку. «Как гестапо!» — скривился от ненависти Иван. «И ты терпишь? Уходи оттуда к чертовой матери!» «Куда? Куда, Ваня? Домой? У меня там даже путной мебели нет. Стены пустые. Я же все время с ней жила. Надо ремонт делать, чтобы там можно было жить. А это деньги. Ко мне переезжай!» Неожиданно решился он и тут же испугался. «Хотя бы на то время, пока мы с тобой будем ремонтировать твою квартиру». «Как ты это хорошо сказал, Ваня». Она блаженно улыбнулась, зажмуривая глаза. «Как ты это хорошо сказал? Мы с тобой». «Хорошо, я подумаю». «Думай, только недолго». Тоби взвизгнул, поднял ногу и оросил оградительный столбик тротуара. Новиков поморщился, но не стал его ругать. «Сам виноват. Собака давно сигнализировала о потребностях». «Почему? Почему что?» — скинула Лиза голову. И Новиков едва не ахнул. Такими несчастными показались ему ее глаза. «Почему ты станешь думать, Лиза? Тебе нравится жить в режиме жесткой оккупации? Ты свободный человек, Лиза. Ты вольна сама принимать решения, жить, как тебе захочется». «Да, да, ты прав, Ваня, хорошо. Я позвоню тебе, можно?» «Конечно, я буду ждать». Он поймал ее за рукав легкой куртки, когда она собралась уйти. «Скажи, а кого он заподозрил?» «А? Что?» Она вздрогнула и неожиданно вжала голову в плечи, будто ожидая подзатыльника. «Я не понимаю. Гарик кого заподозрил, когда обнаружил камеру? Когда вас всех допросил? Сначала по очереди, а потом с очной ставкой». Он пристально смотрел на нее и кое-что понял по ее увиливающему взгляду, по трясущимся рукам. Она что-то точно не договаривает. Или вообще лжет. «Ну уже, Лиза», — проговорил он ласково. «Он не выпустил бы тебя из дома, если бы понял, что это ты». «Ой, что ты?» — выдохнула она с облегчением. «На меня даже никто не подумал. Я сразу расплакалась, и он выгнал меня утирать сопли, как он выразился». «Это хорошо», — не совсем поверил Новиков, подтягивая за поводок Топи к себе поближе. «А кому не велено покидать дом? Виталику, охраннику. Он под подозрением, как мы поняли. Это хорошо. А чего же ты плакала? Он ласково улыбался ей. А в груди уже зрело раздражение на эту дуру. С кем он связался? Поставил на нее, как на человека, максимально приближенного к противнику. Человека, которого не стесняются, при котором рассказывают разные тайны. Он и узнал часть из них. Например, узнал, что в архивных документах отдела кадров личная карточка Пантелеева была как раз на того Пантелеева, который явил всем себя сейчас. Того, другого просто стерли. Сначала с лица земли, потом документально. Вопрос, кто именно мог это сделать, оставался открытым. Это мог сделать как кто-то из кадров за отдельное вознаграждение. Думается, весьма щедрое. Так и сама Кира со своим Гариком, чтобы замести следы. Тогда получалось, что они знали своего несостоявшегося родственника еще тогда, много лет назад. Как-то сомнительно. «Расстроилась я, Ванечка, потому что нас заставили всех сделать отпечатки пальцев». Пропищала Лиза и снова заплакала. «Что сделать? Отпечатки пальцев? Но это же незаконно!» Он сильно переполошился. И не из-за незаконности действий хозяев Лизы. «А ты камеру когда устанавливала?» Она не дала ему договорить, беспечно махнула рукой. «В перчатках была, для уборки». «Молодец!» Выдохнул он и еще ближе подтянул к себе успокоившегося, наконец, Тоби. «А чего тогда ревела?» «Так я иногда Кирины драгоценности перебираю», призналась она, опуская голову так низко, что он рассмотрел ее выпирающие из-под шейной косынки позвонки. «Зачем?» — не понял он. «Просто у нее их горы, и мне нравится их рассматривать, гладить. Они и так сверкают». «Точно дура! Зачем он вообще с ней познакомился? Надо разбегаться в разные стороны и постараться забыть ее. Миссия, которую на нее возлагали, оказалась невыполнима. Гарик снова всех опередил. Снова все прочувствовал. Да, не зря он Кирин хлеб жрет столько лет. Не зря. Ладно, Лизонька, ты ступай. Успокаивайся. Отпечатков твоих на видеокамере нет, моих тоже. Пусть они Виталика подозревают. А что на драгоценностях твои отпечатки, так это не беда. Считаешь? Глянула она на него с надеждой. Конечно. Ты же обязана их протирать. Они же не в сейфе у нее хранятся. В шкатулке, на туалетном столике. Так ведь?» И Лиза вдруг отрицательно мотнула головой и снова всхлипнула. «Что? Что, Лиза?» «В сейфе, Ваня. В том-то и дело, что они хранятся в сейфе. И если они узнают, что я туда без конца залезаю, то...» «Погоди, погоди!» Он трижды глубоко вдохнул и выдохнул. Мечтать о том, что ему так повезет с этой дурой, даже не приходилось. И вдруг — ба-ба-ба-бам! — Ты что, знаешь код сейфа? — ахнул он. — Ну да. Кира всегда его при мне открывает. Мне что, зажмуриваться? Или глаза выколоть, чтобы не видеть? — Молодец! — похвалил он, алчно скались. — И память у тебя хорошая. — Не всегда, — фыркнула она. Иногда все забываю. Это пустяки, это нервы и усталость, — соврал он. Скажи, Лизонька, а что-то еще есть в сейфе? Что-то еще, кроме драгоценностей? Конечно, есть. Деньги, бумаги. Какие бумаги? Документы какие-то, целых 10 папок. Тонких 10 папок, разных цветов. Спрашивать о ценности документов смысла не было. Она наверняка в них не заглядывала никогда. Драгоценностями любовалась. «Я в них никогда не заглядывала», — тут же призналась Лиза, не обманув его предположение. «Зачем? Я и не пойму в них ничего. А вот драгоценности... Как думаешь, Ваня, они станут с них отпечатки пальцев снимать?» «Вряд ли. Самого сейфа могут». «Это не беда», — тут же перебила она его и задышала уже ровно и спокойно. Там каждое утро и вечер пыль протирается. — А сейф на виду? — уточнил он. — Ну да, этот на виду почти. — А есть еще один? — Ой, этого даже я не знаю. Кира что-то прячет в стене в своей спальне. а где и что, не могу сказать. А этот сейф в ее кабинете большой, за дверцей книжного шкафа, за стеклянной. Его прямо видать». «Видать». Он чуть не передразнил ее. «Дура, дурой». Лиза еще лопотала что-то несуразное, сильно действующее ему на нервы. Но он не перебивал. Почти не слушал, но не перебивал. Пусть лопочет. Главное, он узнал. Они простились минут через 5. Иван взял с нее обещание молчать и не болтать лишнего на очередных допросах Гарика. Попросил позвонить. И напомнил ей поторопиться с принятием решения. «Ты должна уйти от них, Лиза. Жду звонка». Он постарался забыть о ней, как только она скрылась за поворотом. Он не ответит ей на ее телефонный звонок, если она позвонит. И уж, конечно, не поселит у себя. Им с Тоби комфортно вдвоем. Лиза выполнила все, что на нее возлагалось. Он узнал с ее помощью не все, но многое. Теперь можно было и доложить, куда следует. «Алло! Это гражданин Новиков. Новиков Иван Андреевич. Я был у вас, говорил с вами. И делал официальное заявление, что Пантелеев Иван Митрофанович не тот, за кого себя выдает». «И?» — ответили Ивану. «У вас есть что добавить к сказанному?» «Да. Я кое-что узнал, это очень важная информация. Очень». И Новиков, приостановившись, зажмурился, рисуя в мыслях цифру с нулями, которую он запросит за сведения, обладателем которых стал только что. «Хотите денег?» Удивленно откликнулся на его предложение собеседник. «Но вы же понимаете, что мы не можем». «Все вы можете, если захотите», — перебил его Новиков, снова продолжив путь. «Если не будет денег, не будет и информации». «Нам надо подумать», — уклонился от прямого ответа мужчина. «Пока вы станете думать, человек, который знает шифр сейфа Киры, может уйти из ее дома». «Как это уйти?» «Взять расчет. А этот человек знает все комбинации. Хозяйка не стесняется, набирает каждый раз новый шифр в его присутствии». «Я понял, что в сейфе». «Цацки, деньги и документы. 10 папок цветных, то есть разноцветных». «Я понял», — повторил собеседник и молчал минуту. «Сколько вы хотите за информацию?» Новиков тут же назвал сумму. Она оформилась у него в мозгу, когда он перебегал с Тоби дорогу. И он даже успел подумать, как и на что примется ее тратить. «Хорошо», — достаточно быстро согласился мужчина. «Это приемлемо. Давайте встретимся». «Давайте, где?» «А недалеко от вашего дома. Точнее, в вашем. 96-я квартира. Знаете, где расположена?» «Совершенно верно». «Давайте сегодня вечером там. Идет?» «А у вас там дела?» — забеспокоился Новиков. «Да, совершенно верно. У нас там сегодня как раз дела. Придете?» «Конечно. Только всю сумму целиком. Никаких банковских карт». «Я понял. В 10 вечера жду вас. Дверь будет открыта, звонить не надо». И собеседник отключился. Новиков какое-то время смотрел на потухший дисплей телефона. Потом осторожным движением сунул его в карман и медленно двинулся к своему микрорайону. «Что же нам с тобой делать, Тоби? Как поступить?» — размышлял Новиков за обедом. — Идти навстречу или нет? Тоби склонил голову вправо, глянул мудро и коротко тявкнул. — Вот и я думаю. А не свалят ли убийство на меня, если я войду в эту квартиру? Ведь считается, что выстрел в сына этой жабы был произведен именно оттуда. Я вхожу, а меня вяжут. Как думаешь, может такое быть? И Тоби загрустил. Уложил беспородную башку на вытянутые лапы. Грустно посмотрел на своего хозяина. «Да, ты прав. Ситуация опасная, но...» Новиков встал из-за стола, начал таскать тарелки с остатками дешевой еды в раковину. «Как известно, кто не рискует, тот не пьет шампанского, Тоби. Пить нам с тобой нельзя, поэтому станем рисковать ради сладкой жизни. Хочешь сладкую косточку, Тоби, а? Хочешь?» Собака вскочила, завиляла хвостом, зашла счастливым лаем. Принялась кружиться возле его ног. «Хочешь, мохнатая ты морда?» — заулыбался Новиков. С трудом опустился на колени, обхватил голову Тоби обеими руками и звонко поцеловал в мокрый нос. «Люблю тебя, собака моя!» Тоби зашелся сладким повизгиванием. Так он всегда выражал свою радость. «И ты любишь меня, знаю. За это и ценю. Все, Тоби, давай отдохнем. Послеобеденный сон никто не отменял. Потом свожу тебя на вечернюю прогулку. А уж на дело извини, брат, пойду один». Они славно отдохнули. Потом нагулялись под мелким весенним дождиком, милым, теплым. Вернулись домой. Тоби без фырканья и недовольства позволил себе помыть лапы. Поужинал и забился под батарею в кухне. Там хозяин с первых дней устроил ему уголок. Постелил клок от старого тулупа и приказал лежать. Тоби вполз на ветхую овчину и замер. Так и повелось. «Ну все, брат, я пошел. А ты смотри, тут у меня...» Новиков погрозил ему пальцем с порога кухни. «Лежать».